по одноименному рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Автор инсценировки Елена Ковалевская. В спектакле заняты артисты: Евгений Кендинов, Александр Быков, Михаил Слесарев, Вячеслав Дугин, Ольга Сирина, Любовь Заболоцкая, Вадим Райкин, Валерий Симонов. Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Звукорежиссер Любовь Рындина. В спектакле прозвучали «Spirituals» в исполнении Луи Армстронга, а также музыка композиторов Владимира Романычева и Виктора Енченко. Компьютерно-акустическая обработка Владимира Романычева. Coming for to carry me home. Swing low. Yeah, swing low, sweet chariot. Coming for to carry. Yeah, man, get me out of here. Me. I mean, that's what I'm talking about. Want to go home.